Глава 12. Ностальгирующие. Помощница Регины Гришиной, пролистав мобильный, продиктовала Кате и Гектору номер Четвергова. И с трудом, однако, нашла в записной книжке телефон двоюродной сестры Гришиной, Аллы, которая так и не смогла помочь с панихидой по самоубийце. Гектор в ответ снабдил ее координатами капитана Блистанова справиться насчет организации похорон после судмедэкспертизы. Они распрощались, и прямо со стоянки Гектор позвонил Четвергову, включив для Кати громкую связь. «Я разговариваю со Станиславом Четверговым?» — спросил он небрежным тоном, с нотками превосходства в своем столь изменчивом голосе лицедея. «Полковник Гектор Борщев, спецпредставитель и консультант Совбеза. Я по поводу смерти вашей приятельницы Регины Гришиной». «Регина скончалась?» — отозвался на том конце мужской голос. «Когда? Что случилось? И при чем здесь совбез?» «А вы догадаетесь, при чем?» — совсем нагло парировал Гектор. Катя отметила, что он просто плющит, иначе и не скажешь свидетеля. Отчего столь агрессивная реакция у Гектора Троянского? «У меня к вам вопросы возникли в связи с ее гибелью», — продолжал Гектор. «Хочу задать их вам безотлагательно. Вы где сейчас находитесь? В России или за границей?» «Я дома, то есть в России. Но я сейчас никак не могу. У нас симпозиум палеоботаников и китайская делегация. Я одновременно веду все как модератор и перевожу. Мы так долго ждали ослабления противоэпидемиологических ограничений, чтобы провести наш симпозиум. Я безотлучно при китайцах. Но скажите мне, как? Как Регина умерла? От чего? Мы подозреваем суицид». «Но это невозможно», — запротестовал на том конце Четвергов. «Нет, Регина не могла так поступить. Или убийство». Пауза. «Еще хлеще». Четвергов на том конце подал голос. «А где именно она умерла? На даче или в доме на Арбате? Это имеет какое-то значение для вас?» — жестко спросил Гектор. «Нет. Просто я подумал, что ее дом на Арбате». «Нет, конечно же, нет». Четвергов запутался в словах и внезапно произнес какую-то фразу на певучем птичьем языке. «Это я китайскому коллеге, у нас начинается семинар. Простите, я никак не могу сейчас разговаривать. У нас официальное мероприятие от Академии наук. Когда освободитесь?» «Семинар продлится еще 2 дня. Мы здесь в отеле, на Пахре, с утра до вечера». «Палеоботаники?» — хмыкнул Гектор. «И вы тоже палеоботаник?» «Еще один вопрос, и бегите модерируйте. Мне нужны координаты подруги Регины Гришиной, той, что приходила на похороны ее сына Даниила». «Сони? Вы и ее собираетесь допрашивать? Она больной человек, инвалид. Мы сами разберемся. Ее телефон, фамилия, адрес, полные координаты. Предупреждаю, она психически нездорова. Будьте к ней милосердны. Ее фамилия и адрес. Мармеладова». «Вы издеваетесь?» — ледяным тоном осведомился Гектор. «Нет, упаси меня Боже издеваться над полковником Гектором Борщевым», — усмехнулся Четвергов. Катя поняла, что и тот слышал про Гектора Троянского. «Это ее настоящая фамилия — София Мармеладова. Источник насмешек в нашем общем детстве. Она обитает на улице Дмитрия Донского, Хрущевка напротив продуктового магазина, я не помню номер дома. Там один подъезд и квартира налево от лестницы на 3-м этаже, 6-й номер. А телефон ее сейчас найду в контактах». Он продиктовал после заминки с поиском. «Пожалуйста, поаккуратней с ней. Она давно уже больна». «Палеоботаник. Китаевед, хренов». Гектор втянул воздух сквозь зубы, сбрасывая звонок. «Отшил меня, не глядя». Катя решила пока вопросов насчет Четвергова ему не задавать. Потом. «Сейчас по мобильному номеру пробью паспортные данные и адрес кузины Аллы». Гектор набрал текст, отослал, затем сделал звонок, объявив таинственному респонденту даже без «здрасти, до свидания». «В момент, чтоб было. Позарез. Горю». «Пока там репу чешут с пробивкой, давайте, Катя, махнем на улицу Дмитрия Донского. Глянем на Соню Мармеладову от Достоевского. Она и в романе-то с приветом была, нет?» Катя лишь покачала головой. Она видела, Четвергов, уклонившись от встречи, Гектора взвинтил и раздосадовал. Разозлил. И сейчас Гектор Троянский старается перед ней вовсю. Напор и натиск. Но ее и это радовало. Потому что Гектор сейчас прежний. Такой, каким они с Вилли Ригелем впервые узнали его в Староказарминске. Он тогда тоже был подобен вулкану. Ну а потом Везувий взорвался и разрушился. Она не хотела повторения подобного. Так пусть сейчас Троя рулит, как считает нужным. Однако и на улице Дмитрия Донского, до которой они добрались по пробкам, их ждал горький сюрприз. Гектор моментально отыскал ту самую хрущевку напротив продуктового магазина и сразу позвонил на мобильный Мармеладовой. Но ему никто не ответил. Тогда он попросил у Кати ее мобильный и сделал новый звонок с другого номера на домашний. И вызов моментально сбросили. Гектор кивнул Кате и направился к подъезду. Код открыли при помощи... «Ключ!» — прошипела за его спиной Катя, не удержавшись. «Долг платежом красен, а то...» Он обернулся. Несравненная ухмылка. В серых глазах — чертики. Он приложил нечто к панели домофона, и дверь открылась, как сезам. «Спецоткрывалка для аварийных служб», — объяснил он. «Домофон и замок стандартный, которыми муниципальное жилье снабжают». Они взлетели на третий этаж. Гектор позвонил в дверь квартиры. Глухо. «Гражданка Мармеладова, вы дома? Мне это известно. Мы из полиции по поводу вашей подруги Регины Гришиной. Откройте!» Они ждали. Тишина. «Если инфекции страшитесь, мы привитые». Гектор был близок к капитуляции. «Нам необходимо срочно с вами побеседовать. Ваша подруга мертва». «Гек, не пугайте ее, если она и правда не в себе и прячется в квартире», — попросила Катя. Он повернулся и быстро начал спускаться по ступенькам. Когда они вышли, он намеренно, очень громко хлопнул железной дверью подъезда и сразу отошел от него к углу дома. Смотрел на окна фасада и страшные застекленные балконы, почерневшие от дождей. «Вон тот балкон», — кивком указал Катя. «Она в квартире, но нам не открывает. А на балкон выползла на нас поглазеть». Он помахал балкону рукой. Подождал. Затем они сели во внедорожник. Катя оглянулась на хрущевку. С балкона сквозь грязное пыльное стекло за ними настороженно и пристально следили. Так ей померещилось в тот миг. В машине Гектор снова втянул воздух сквозь зубы. Облом за обломом. И в этот момент позвонил респондент. Подоспела подмога с пробивкой номера двоюродной сестры Гришиной. «Где-где она живет? – переспросил Гектор громко. «В Рузе? Очумила, что ли, баба там жить? Какой домашний адрес? Скинь мне в чат». «А это еще что? Место работы? Усадьба кого? Долгоногого Крымского?» На том конце терпеливо поправили. «Долгорукова. Бывшая база Федерации тяжелой атлетики. Кузина Алла штангу выжимает». Гектор сбросил звонок, поблагодарив доброхота. «Катя, я, конечно, очень извиняюсь, но здесь нам не рады, как видите. Может, удача в Рузе улыбнется? Сгоняем?» «Я думала, мы сейчас поедем в Полосатого к Блистанову», — ответила Катя. «Мы из Рузы в Полосатого рванем. Нам по пути. К вечеру авось еще больше новостей прибавится, и у нас кое-что будет в активе, а то нас прямо сейчас все в шею метлой». Он обидчиво надулся. «Зверствуют, отшивают по-черному. «Хорошо, Гек, поехали в Рузу. Только вы сначала кузине Гришиной позвоните, мало ли. Сейчас, в пандемию, не стоит сваливаться людям, как снег на голову». «Да, логично. Она и в больнице может лежать». Он набрал номер. «Я говорю с Аллой Алексеевной Тюльпановой? Полковник Борщев, правоохранительные органы. По поводу вашей родственницы, Регины Гришиной, она умерла». «Пресвятые угодники!» — прошелестел на том конце по громкой связи дребезжащий женский шепоток. «Когда?» «Несколько дней назад. Вы сами где сейчас? Дома или на работе в усадьбе?» «Работаю, работаю я. В офисе». «Чтобы никуда не смели отлучаться, вам ясно? Полиция уже на пути к вам. Покинете локацию — пеняйте на себя». «Да я ничего. А Регина-то где? В морге? А дом?» «А что с домом ее? Ведь растащут все, разворуют!» Гектор приказал. «Сидите, ждите!» И они отправились в далекую Рузу. а на горизонте клубились, как горы, черные грозовые тучи, несущие уже не долгожданный освежающий дождь, а грядущий потоп. В Рузе Катя бывала прежде, ибо местное управление полиции славилось локальным историческим полицейским музеем. Со временем Руза не менялась. Уютный, чистенький, сонный подмосковный городок с купеческими кривыми домишками центра, выкрашенными в разные цвета, и отреставрированными церквушками. Они миновали главную улицу, Русский променад, и свернули в поля, направляясь к местной достопримечательности — усадьбе Волынщина. Та представляла собой помещичий дом с флигелями, крашенный в желтый цвет. Усадьбу окружала ухоженная территория и клумбы с астрами. В цветочках деловито рылись пестрые куры. На солнышке на ступеньках грелись бродячие кошки. Один из флигелей пустовал. База тяжелой атлетики не подавала признаков жизни. А над крыльцом другого флигеля висели два флага — желто-полосатый имперский и красный с серпом и молотом. Они припарковались возле флигеля. Гектор открыл источенную жучком деревянную скрипучую дверь. Коридор, залепленный плакатами, агитационными листовками с выборов, и голоса. «А моржовое это мясо в гастрономе. Помню, мать купила, нажарила. Вонища! Моржатина, а рыбой пахнет. Я в школу бутерброд притащил. Год, наверное, 79-й на дворе стоял. Развернул на перемене в классе. Учительница мне сначала говорит: «Кукуев, что за гадость ты принес?» Я пояснил. Тогда она: «Вот, ребята, это товарищи чукчи с севера прислали нам в Рузу подарки. Мясо моржа к празднику Великой нашей Октябрьской революции». У нас потом в классе все сплошь моржатину жрали. Пионеры. Как вспомню, сразу на душе теплее. Да, в Советском Союзе никто не голодал. Хоть моржатиной, да накормлен был. И стоило все копейки. Я помню тоже, девчонка молодая, иду со смены, в кулинарию забегу, куплю котлет-пяток. 8 копеек цена за штуку. Потому что мяса ни хрена в них не было. Один хлеб клейкий. Мать потому моржатину и покупала. А батя по субботам в бане самогонку гнал. За сахаром в Москву ездил на электричке. Как талоны на сахар ввели, на тройник перешел сразу. На тройной одеколон. В ванной ежели орёт: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», значит, тройника уже полфлакона зафигачил. И тоже стоил копейки в галантерейном. Вожетуха была в Союзе, да, Алла Алексеевна? Не то что сейчас. В комнате в разных концах два стола и два сейфа. На стене портреты царя-страстотерпца, Ленина, Сталина, Ивана Грозного, Иосифа Кобзона и плакаты «Великий могучий Советский Союз, наше все, не болтай» и постер Роскосмоса с ракетой, раскрашенной под хохлому. На столах — по старому компьютеру и телефону. За одним столом сидел пожилой краснолицый мужик в камуфляже и фуражке жириновки. Сразу видно, бывший вояка. А за другим — седая женщина, в темном полинявшем летнем платье, вязаной кофте, в старых босоножках на танкетке и белых носках. «Алла Алексеевна Тюльпанова? Спасибо, что дождались. Это я вам звонил». Гектор взял курс к женскому столу. «А вы по какому вопросу?» Мужик напустил на себя суровый и важный вид. «По уголовному. Криминальному. Вы ее муж? Родственник? Любовник?» «Да что вы такое говорите?» — воскликнула кузина Алла. «Как не стыдно мне, честной женщине, такие вещи! Кукуев это, из Союза Нерушимого. Они у нас угол снимают. А наш офис городского отделения партии пенсионеров у штангистов помещение арендует. Нерушимым погулять, не пререкаться, за дверь и исполнять!» Гектор повернулся к мужику в камуфляже. У того, видно, сработал старый армейский рефлекс. Начальство приехало. Кто, куда, зачем, чего — не нашего ума дело. И он убрался за дверь. «Вы на какой должности функционируете в партии местных пенсионеров, Алла Алексеевна?» — деловито осведомился Гектор. Катя, пока решившая не вмешиваться в процесс допроса, разглядывала кузину Гришиной. Итак, подозреваемая. Та, на имя которой было написано, но не оформлено одно из многочисленных завещаний хозяйки домов в Полосатово и на Старом Арбате. Двоюродным сестрам было обеим за 60. Но если на фотографиях Регина Гришина в своем черном кашемировом пальто выглядела ухоженной и подтянутой столичной рафинированной бизнес-леди, то ее кузина из Рузы смотрелась обычной провинциальной теткой, распространявшей на весь офис амбре едкого пота пополам с приторной туалетной водой. «На звонки я отвечаю. Сижу, дежурю сегодня. Платят мне посуточно. С партией каши не сваришь. Я думаю, мне надо другое место искать». «Так пересаживайтесь к нерушимым на звонки отвечать». Гектор кивнул на соседний стол. Затем подвинул Кате стул, усадил ее, а сам наклонился над ней, опёршись руками о спинку. «Они женщин не нанимают, у них места все заняты». «Жлобьё». Кузина Алла недобро усмехнулась. «Визави мой, видели? Алкаш алкашом, а ячейкой здешней командует. И доносы пишет на всех во всей инстанции. В офис утром захожу, спиртягой разит, брагой, чесноком, хоть топор вешай. А он мне: молчи, типа, не возникай. Проверенное средство от заразы». «В Советском Союзе-то лучше не в пример было, да, Алла Алексеевна? А вы сами-то моржовое мясо пробовали?» Кузина Алла глядела на них. И Катя внезапно подумала. Она совсем не такая, какой пытается казаться. Она подготовилась к встрече после их звонка. И сейчас играет перед ними некую роль. Понял ли это Гектор? «Что вам от меня нужно? Что с Региной стряслось? Я места себе после вашего звонка не находила, в тревоге, в неизвестности». Кузина Гришиной теперь пыталась выглядеть обеспокоенной и расстроенной, но получалось у нее не очень. «Вроде как покончила с собой ваша двоюродная сестрица». «Повесилась?» — быстро спросила кузина Алла. «Нет». Гектор внимательно на нее смотрел. «Вы сами когда с ней последний раз виделись?» «Давно, в начале лета. Она меня к себе сама позвала по делу». «К себе домой? Насчет завещания своего?» «Какое завещание, что вы? Она жить собиралась долго, с такими-то деньгами. Она мне позвонила, позвала. Вещи кое-какие старые мне хотела отдать. Одежду, обувь. У нее все шкафы барахлом забиты. И вещи хорошие, и шерстяные, и фирменные. Отдала мне. Она добрая была женщина». Кузина Алла неожиданно всхлипнула притворно. «Да что ж это такое? Руки на себя наложила». «Что, не удавилась она, нет? А как же тогда? Как смерть приняла?» «У нее был нелегкий конец». «Значит, в начале лета с ней встречались, да? Но вы ведь ей звонили на ее номер? Мы ее мобильный проверили?» Катя видела, Гектор блефует. Мобильный Гришиной в нерабочем состоянии, поврежден влагой. И неизвестно еще, сумеют ли капитан Блистанов и его френды из управления К что-то извлечь с карты памяти. «Ну, звонила, конечно, я ей, по-родственному, по-христиански, узнать, как здоровье. Она же все на сердце жаловалась, болела. И потом она совсем одна в своих хоромах в Полосатого. Мало ли что. Сейчас время такое. Сегодня жив человек, а завтра на погост свезли». «Вы время от времени проверяли, жива ли ваша двоюродная сестра?» «Ничего я не проверяла. Просто беспокоилась по-человечески, по-христиански. Она со мной и говорила-то всего пару слов всегда. Такая барня. Но добрая была она. Царствие ей небесное, Регине». «Мы подозреваем, что она была убита», — сказал Гектор. «Стоп». Катя насторожилась. Она заметила сразу, как в единый миг изменилось лицо кузины Аллы Алексеевны Тюльпановой. Словно другой человек теперь предстал перед ними. То была придурковатая тетка, этакая бедная родственница. А сейчас взгляд человека иного. Только вот какого? «Убита? Регина? Не вы ее часом прикончили? Из классовых побуждений?» «Вы это... вы чего?» «Сестра-буржуйка, а? Разве можно такое стерпеть? Богатая сестрица. Вещицы вам свои, как поберушки, шварк с барского плеча, а?» Гектор выпрямился, двинулся к столу. «Барыня Регина и два ее особняка. Недвижимость, ювелирка, бабло, а? И вы, одинокая, нищая, как церковная мышь. Ностальгия по прошлогоднему снегу, по котлетам, из хлеба, за 8 копеек. По совку нерушимому, а?» «Я не нищая. И Советский Союз не был совком!» — страстно заорала кузина Алла в лицо своему мучителю, словно подпольщик на допросе у царского жандарма-сатрапа. «Знать не желаю таких, как вы. Вам бы только насмехаться над святым, над прошлым нашим, над величием страны. А то, что Регинку наконец-то угробили, нет никакого моего удивления в том. Давным-давно к такому концу дела там у них шло». Катя прикрыла лицо рукой. «Ну, Гектор, все правила допроса нарушены. Но результат. Подозреваемая орёт. Сейчас начнет показания давать, как из пулемета строчить. Однако не притворство ли с ее стороны? И такая взрывная реакция, гнев заполошный, истерика?» «Конкретнее», — Гектор навис над орущей кузиной Аллой. «Ирка с ней рассчиталась», — выпалила кузина Алла. «Фотографиня, невестка ее несостоявшаяся. Они друг друга ненавидели. Все за мальчишку, за сынка Регины сражались между собой, кому он достанется. Он до 26 лет возле Регининой юбки колупался. А как появилась Ирка у него, в постель его к себе затащила, так он взбунтовался против матери. Регина лютой злобой исходила». «Она вам сама говорила, или это ваши догадки?» «Не слепая же я. И не скрыть было, как они друг друга ненавидели. Молодые день свадьбы уж назначили, а особняк Арбатский себе загробастали, поселились там. А потом вдруг с Иркой случилось что-то нехорошее». «Что именно произошло?» «Не знаю я. Мне Верка, сеструха моя, ничего толком не рассказала. Секретничала. А ведь они с муженьком ее больше меня про дела Регины знают. Слышала я от нее только, что Ирка в больницу попала, в Склифосовского. Незадолго до свадьбы то было. А сынок Регины от нее все равно не отступился. Рвали они его на части, каждая к себе. Не выдержал он такого. Или же... Уж и не знаю, что с ним в ту ночь в их особняке на Арбате стряслось. Только нашли его в петле под потолком. Вы думаете, Ирка простила Регине, что такой куш от нее уплыл с его смертью? Рассчиталась она с ней. Отомстила. Вы обвиняете в убийстве своей двоюродной сестры, невесту ее покойного сына? Катя решила вмешаться в допрос. Пора было придать ему хотя бы видимость уголовно-процессуального действа, а не дикого экспромта в стиле спецслужб. Никого я не обвиняю. Вы спросили, я ответила. Кого еще вы подозреваете? А как она умерла? От чего? А вы этого не знаете? Вопросом ответила Катя. Кузина Алла сразу снова сменила маску. Холодная отчужденность, этакое непонимание. «Как же я могу знать, если вы мне не говорите?» «Вы каждый день работаете в партийном офисе?» — продолжила Катя. «Нет, не каждый. На этой неделе какой у вас был график?» «Сегодня, вчера и позавчера». «Сегодня и вчера выходные». «У партии пенсионеров выходных нет», — отрезала кузина Алла. «По телефону кляузы, то есть обращения избирателей, с утра до вечера поступают. Кого еще вы подозреваете в убийстве родственницы?» «Никого я не подозреваю. Вот только сестра моя младшая, Вера. Как переехали они с благоверным ее из-под Питера в Звенигород, так прилипли оба к Регине, словно банные листья. Благоверный ты ее ведь коллега ваш бывший». Кузина Алла поджала тонкие губы. «Тоже из органов. Он в этом, как его? ОМОНе, что ли, питерском командовал? Помните случай, как женщину-мент ногами на митинге бил? По телевизору показали сначала, а потом замяли все. Мол, пришел с цветами к ней в больницу мент извиняться. А вот муж моей сестры Веры начальствовал над ним. Поперли его из органов. По-тихому уволили. От позора они оттуда уехали. Дом продали. Благоверный ты ее мерзавец конченый. И сама Верка, сестра моя, никогда в жизни доброй не была. Зимой снегу у нее не допросишься у сквалыги. Они Регину могли за имущество ее прикончить. Я ей говорила, гони их от себя, на порог не пускай. Она только глаза на меня таращила». «Фамилия вашей сестры, телефон, адрес?» — спросил Гектор. «Резинова по мужу у нее фамилия, Вера Алексеевна. А благоверного ее Захаром зовут. Он в охране где-то и шачет. А она... Даже не знаю. Не делилась она со мной. Вот ее номер. Адреса ее нового не знаю. Она и на старый свой адрес в Гатчине меня ни разу в жизни не приглашала. Погостить у них, Питер посмотреть». «Еще кого вы не подозреваете?» Гектор занес данные в свой навороченный мобильный. «Подруга детства Регины. Не в себе она. На похороны сына заявилась. Безумцы же опасные бывают, как на них накатит. Она видом уродка. Лицо у нее все в шрамах. Мне Верка шепнула потом, что, мол, это Регина виновата в ее увечье. Вот вам и повод. Что вам еще известно о жизни вашей двоюродной сестры, о ее сыне?» — спросила Катя. «О том, как она вообще жила?» «Ничего мне не известно. Она никого из нас, родни, в свою жизнь не пускала. Сынок у нее от тайного отца прижит. Она его родила поздно, когда уже капитал себе сколотила. А мать ее, тетя Глафира, работала всю жизнь бухгалтером, но она давно умерла. Регина — одиночка по жизни. В ней самой было нечто такое». «Что именно?» — спросила Катя. «Ненормальная». Кузина Алла отвернулась к окну. «Точнее, паранормальная. Помню отлично те времена. В Союзе как помешались все перед самым концом. Кто к Ванге ездил, кто воду заряжал, кто у Джуны лечился. Ну и Регинка увлеклась подобной ахинеей. Паранормальными вещами? Богопротивные дела. Прелесть дьявольская. Против природы, против естества. Антимарксистский подход», — отрезала кузина Алла. «Я в юности нашей комсомольской, советской, спаси Господи, такого не поощряла».